Несмотря на то, что древний пустынный город находился на границах чужих земель, он в любом случае относился к чужим землям, а там находилось огромное множество могущественных экспертов. Даже обычная фракция обладала поистине огромной силой. Кроме того, сила за тем ничего не годным молодым человеком, скорее всего, была не так проста. Но вспомнив о том, что в ближайшем будущем они будут находиться в форту Небесного Волка, то немного успокоился. Независимо от того, насколько сильна была сила в древнем пустынном городе, она зависела от форта Небесного Волка и поэтому не посмеют опрометчиво обижать их. Поэтому он почувствовал облегчение. Конечно, это было также потому, что Фэн Удао не знал, что человек, который умер раньше, был старшим молодым мастером одного из трех великих кланов древнего пустынного города, клана Дунгуа. Иначе он не был бы таким спокойным. Возможно, обычные ученики клана Дунгуа не осмелились бы прямо пойти в форт Небесного Волка, но их патриарх мог связаться с высшими экспертами форта Небесного Волка. Когда Дуань Лин Тянь ушел, естественно, что построенное его навыком души иллюзорное пространство рассеялось. В то же время, четыре генерала с тяжеленными травмами и едва волоча ноги вырвались из него. Они тут же увидели тяжело раненых друг друга. «Вы что происходит? Как вы все получили такие серьезные травмы? Я действительно никогда не думал, что тот ребенок был на самом деле так страшен». Бессознательно, взгляды четырех генералов опустились на пять огромных трупов демонических зверей, а следом и на один человеческий труп. Когда они увидели этот труп, их глаза мгновенно сжались, и они закричали от шока. «Старший молодой мастер!» Впоследствии все четверо переглянулись и увидели жуткий страх в глаза у друг друга. «Если патриарх узнает, что старший молодой мастер был убит под нашей защитой, а мы все еще живы, мы точно покойники. Быстро! Давайте съедим целебные пилюли и немного восстановимся, чтобы как можно быстрее подальше убраться от древнего пустынного города». Глава 775. Дунгуалей. Под изумленными взглядами окружающей толпы, четыре генерала клана Дунгуа ушли сразу после употребления целебных пилюль. И ушли они не в сторону клана Дунгуа. В настоящее время они думали только об одном – уйти как можно больше и никогда не возвращаться в клан Дунгуа. Только так они смогут избежать преследования со стороны клана Дунгуа. Однако, несмотря на то, что четыре генерала сбежали, новости о том, что старший молодой мастер клана Дунгуа был убит и добралась до клана Дунгуа. Клан Дунгуа был одним из трех великих кланов древнего пустынного города. В этот момент, перед огромным озером в поместье клана Дунгуа, молча сидел старик на берегу, держал удочку и рыбачил. Несмотря на то, что он рыбачил, его глаза были плотно закрыты, и он, казалось, расслабленно сидел. Этот старик ничем не отличался от обычного старика. Внезапно старик открыл глаза, и яркий свет мелькнул внутри них. Свист. В то же время он дернул рукой вверх, и вылетевшая из воды рыба как бы невзначай полетела в рядом стоявшую с ним бамбуковую корзинку. Если бы кто-то был здесь и увидел крючок на удочке старика, то наверняка был бы крайне шокирован. Потому что этот рыболовный крючок был на самом деле прямым. Если бы Дуань Лин Тянь был здесь и увидел эту сцену, он, несомненно, не смог бы не вспомнить легенду о великом рыбаке-герцоге Цзяне, которая передавалась с древних времен на земле в его предыдущей жизни. Великий рыбак-герцог Цзян ловил рыбу чрезвычайно просто. Крючок великого герцога Цзян был прямым. «Я, наконец, зацепил одну. Хань будет наслаждаться хорошей едой». Старик слегка улыбнулся и пробормотал, а когда он произнес слово «Хань», его мутные глаза будто бы содержали плотную привязанность. Вся его жизнь была полна неприятностями, его сын умер рано и оставил только одного внука, и тот остался единственным наследником его линии. Именно из-за этого он обожал и любил своего внука, и не желал ничего, кроме как отдать ему все самые лучшие, что есть в этом мире. Именно из-за этого внука он всегда насильно занимал место патриарха в клане Дунгуа, потому что он намеревался в будущем передать это место своему внуку. Он возлагал большие надежды на своего внука, и тот не разочаровывал его. Несмотря на то, что его внук был слегка избалован, его природный талант и способность к пониманию были неплохими. Что касается гордости, он не возражал, потому что у всех было время, когда они были молоды и высокомерны. Кроме того, он мог позволить своему внуку вести себя подобным образом в древнем пустынном городе, и нисколько не волновался, что кто-то посмеет его обидеть. Внезапно старик нахмурился и увидел фигуру, в панике мчащуюся к его беседке. «Разве я не говорил, что не люблю, когда меня беспокоит на рыбалке. Лицо старика помрачнело, и пока он говорил, чрезвычайно грозная аура хлынула из его тела, и, охватив тело приближающегося человека, заставила его поклониться. К нему направлялась старуха, и она была менеджером клана Дунгуа. Сейчас у нее было чрезвычайно неприглядное выражение лица, и она немного не желала говорить. «Хаэм?» Старик слегка удивился, когда увидел выражение старухи. Он служил клану всю свою жизнь и хорошо знал ее. Если бы не произошло ужасное крупное событие, эта старуха бы никогда не потеряла самообладание. «Случилось что-то серьезное?» – спросил старик. Старуха глубоко вздохнула и сказала дрожащим голосом. «Пат, патриарх, старший молодой господин, старший молодой мастер, что случилось со старшим молодым мастером?» Аура старика мгновенно усилилась и надавила на старуху, заставляя покрыться холодным потом и задрожать. Взгляд старика был похож на меч, который, казалось, проник в тело старухи. «Патриарх, примите мои соболезнования». Наконец, старуха отдышалась и заговорила, опустив голову. «Соболезнования?» Тело старика задрожало, когда он услышал это слово. Мгновенно, чрезвычайно ужасающая аура хлынула от его тела. В следующее мгновение в окрестностях беседки резко поднялись порывы ужасающих штормов. И эти шторма двигались все быстрее и быстрее и в конце концов материализовывались и рвали все вокруг, как и острые лезвия. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Из-за ярости старика вся беседка разлетелась на части, которые с плеском падали в воды озера. Вся беседка мгновенно прекратила свое существование. Мало того, что вода во всем озере в этот момент была окутана многочисленными порывами ужасающих сильных ветров, которые продолжали сметать, как будто они превратились в многочисленных ревущих водяных драконов. В этот момент только старик и старуха не были затронуты им. Старуха опустила голову и не смела сказать ни слова. Она прекрасно чувствовала чудовищную ярость патриарха, и она ни в малейшей степени не сомневалась, что если она осмелится говорить в этот момент, то, скорее всего, станет человеком, на которого патриарх выместит свою ярость. «Веди!» Старик холодно закричал и со взмахом руки. Старуха подняла в небо и исчезла. Тем временем вода в озере снова успокоилась. Кто это сделал? Многие высокопоставленные лица клана Дунгуа собрались в зале для аудиенции, когда они смотрели на влетевшего в зал злобного старика, вздыхали про себя. «Хань!» Старик встал с трупом на земле, и его глаза замерцали со свирепым светом, когда он смотрел на труп с кровавой дырой в горле. «Не говорите мне, что вы все не узнали, кто это сделал». Слова старика были заполнены чрезвычайно ледяным холодом, который заставил всех присутствующих бесконтрольно задрожать. Патриарх, он один из очевидцев. В мгновение ока старуха, которая последовала за патриархом, привела молодого человека. Взгляд старика, который был похож на мечи, опустился на молодого человека и сразу прокатилась по нему. Бам! От окутавшей его аурой старика, лицо молодого человека мгновенно покраснело, а затем он упал, рухнул на землю и выплюнул полный рот крови. «Говори!» Ледяной холодный голос старика переполнялся убийственным намерением, заставляя того чувствовать, как будто он упал в яму из льда, и он, не колеблясь, быстро рассказал об недавно увиденном. Вначале молодой мастер Хань, скакав на лошади, ударил женщину. Ребенок женщины стоял на улице и собирался умереть под копытами лошади. В этот момент какая-то девушка в красном платье спасла этого ребенка. После этого, молодой мастер Хань, молодой человек был одним из тех, кто проходил мимо и был свидетелем всего происходящего, и рассказывая об увиденном, он старался не упустить ни одной детали. Свист. По мере рассказал, из тела старика высвобождалась все более тяжелая аура, и большинство экспертов клана Дунгуа бессознательно сделали по паре шагов назад. Что касается молодого человека, то он просто полетел и, ударившись головой об колонну, он умер на месте. Возможно, даже сам молодой человек никогда не думал, что умрет так несправедливо. В конце концов, причина, по которой он пришел сообщить о произошедшем клану Дунгуа, заключалась в его желании получить награду, но в итоге он не получил никакой награды, а умер жалкой смертью. Хорошо, очень хорошо, он даже посмел убить моего внука. Похоже, что он устал от жизни. Голос старика, патриарха клана Дунгуа, Дунгуэлэ, был походил на раскат грома, заставляя барабанные перепонки некоторых высших экспертов клана Дунга с относительно более низкими культивациями дрожать. «Великий старейшина, Я дам вам день, к тому времени я хочу увидеть головы этих четырех предателей». Дунгуэлия посмотрел на одного из стариков и произнес эти слова чрезвычайно низким голосом. «Да, патриарх», — старик почтительно ответил и, обратившись молнией, отправился выполнять его поручение. Остальные, впоследствии, Дунгуэлий посмотрел на оставшихся членов и его глаза замерцали, а он приказал: «Ваша задача — узнать личность того парня в фиолетовом, который убил моего внука. Как только вы узнаете о его местонахождении, верните его. Я хочу, чтобы он был жив. Что касается его трех товарищей, убейте их. Первый, кто узнает личность парня в фиолетовом, получит 1000 камней происхождения среднего качества. Человек, который приведет его сюда, сможет получить 10 000 1000 камней происхождения среднего качества. Кроме того, любой, кто принесет голову спутников того парня, получит 1000 1000 камней происхождения среднего качества». Дунгуэлий предоставил награды всем присутствующим, ясно говоря им, как сильно он хотел отомстить за внука. «Да». Взгляды каждого загорелись, и почтительно откланившись, они все ушли. Все надеялись получить обещанные патриархом награды. Человек, который приведет к нему парня в фиолетовом, мог получить 10 000 камней происхождения среднего качества. Даже в случае второго, третьего и другие старейшин с высоким статусом, 10 000 камней происхождения среднего качества были чем-то, что они также хотели получить. Когда Дунгуэлий обозначил награды, весь клан активизировался. Весь древний пустынный город сошел с ума. Тем не менее, Дуань Линтянь молча оставался в павильоне нарцисса форта Небесного Волка и культивировал священная техника 9 боевых драконов, форма меча дракона. Поскольку властная лекарственная сила пилюли возрождения распространилась по его телу, то его первородная энергия развивалась с чрезвычайно ужасающей скоростью, и этой скорости было достаточно, чтобы заставить любого боевого мастера на облачном континенте потеть от смущения и даже чувствовать себя неполноценными. «В соответствии с этой скоростью, я должен, самое большее, плавно прорваться на третий уровень стадии толкования пустоты через 2 или 3 месяца». Ощущая быстрый рост своей первородной энергии, Дуань Линтянь подумал об этом про себя. «Наряду с ростом моей первородной энергии, продвинутая сила меча, кажется, почти преобразилась. До начала боевых соревнований между 10 династиями еще 3 дня». Дуань Линтянь продолжал культивировать ради постижения концепции меча. Наконец, прошел еще один день. В этот день Дуань Линтянь проснулся из культивации, и когда он открыл глаза, казалось, будто его глаза сверкали словно острые мечи. Вжух! С поднятием руки, его энергия собралась в меч, и пряди яростной ауры прыгали на этом мече и испускали легкие волны завывания меча. В то же время, другой силуэт древнего рогатого дракона появился в воздухе рядом с существующими 30 силуэтами древних рогатых драконов. Первый уровень начальной концепции меча. Глава 776. Сияющая вспышка 9 драконов. Я наконец-то могу культивировать сияющую вспышку 9 драконов. Дуань Линтянь улыбнулся, и со взмахом руки в его ладони возник 3-футовый энергетический меч. Вскоре, помимо прядей острой и яростной ауры, в нем возникли и нити глубокой лазурной, фиолетовой и земляной желтой энергия. Темно-лазурная энергия слилась в одно целое с 3-футовым длинным энергетическим лезвием, в результате чего молочно-белое 3-футовое лезвие постепенно стало материальным 3-футовым длинным лезвием, блестящее лазурным блеском. Со стороны казалось, будто Дуань Линтянь материализовал настоящий меч попросту из ветра. Материализация концепции. Само лезвие состояло из первородной энергии Дуань Линтяня и промежуточной концепции ветра первого уровня, и испускало острую и яростную ауру начальной концепции меча первого уровня. Кроме того, в ней содержались начальные концепции молнии и земли 4 и 1 уровней. Свист. Энергия небес и земли взревела в небе над Дуань Линтянем и создала над ним феномен. Первые 30 силуэтов древних рогатых драконов возникли из его собственной первородной энергии. После этого появились еще 20 силуэтов древних рогатых драконов, и они рождались из его промежуточной концепции ветра первого уровня. Наконец, появились еще 6 силуэтов древних рогатых драконов. Они соответственно принадлежали к начальной концепции молнии первого уровня, начальной концепции земли первого уровня и начальной концепции меча первого уровня. Всего 56 силуэтов древних рогатых драконов. Сила 56 древних рогатых драконов, самые большие, что он мог использовать, не прибегая к духовному оружию. Как только он использует духовное оружие, его сила будет еще мощнее. Конечно, оно могло только усилить его первородную энергию, силу 30 древних рогатых драконов. Если бы он сражался с квазикоролевским духовным мечом или дощечку печати дьявола, он мог бы усилить свою силу на 100% и над ним возникло бы еще 30 древних рогатых драконов. Если бы он сражался с духовным мечом третьего ранга, он мог бы увеличить силу на 70% и получить только 21 древнего рогатого дракона. Я, конечно, не могу использовать квазикоролевский духовный меч во время боевых соревнований. Я могу использовать дощечку печати дьявола, но с условием, что о ее усилении никто не узнает. Взгляд Дуань Лин Теня вспыхнул, когда он подумал об этом про себя. Что за шутка? Независимо от того, было ли это квазикоролевский духовный меч или дощечку печати дьявола, оба эти предмета могли усиливать на 100%. И если он разоблачит их, то станет всеобщей мишенью. Возможно, даже в сердцах у членов Форта Небесного Волка возникнет сильная жадность. Дуань Лин Тянь знал свои пределы. В настоящее время ему попросту не хватит сил, чтобы защитить квазикоролевское оружие и дощечку печати дьявола. Кроме того, он не мог использовать духовный меч первого ранга, который он получил в сокровищнице монарха меча. Сейчас он находился на границе чужих земель, и не говоря уже о духовном мече первого ранга, возможно, здесь ни у кого даже не было духовного меча второго ранга. Духовное оружие, которым обладают молодые гении, участвующие в боевом соревновании, в лучшем случае будет только третьего ранга. Так что помимо того, что я не могу использовать квазикоролевское оружие, дощечку печати дьявола и духовный меч первого ранга, я также не могу использовать духовный меч второго ранга, думал про себя Дуань Лин Тянь. Когда он прорвался к стадии толкования пустоты, его первородная энергия сильно изменилась и преобразилась. Если сравнивать ее с первородной энергией, когда он находился на стадии посвящения пустоты, в то же время, когда его первородная энергия преобразилась, он мог конденсировать более сильное пламя для изготовления оружия. В прошлом Дуань Лин Тянь мог только конденсировать пламя для изготовления оружия третьего ранга, фиолетово-медное пламя. Теперь Дуань Лин Тянь уже мог конденсировать пламя для изготовления оружия второго ранга, фиолетово-серебряное пламя. Опираясь на жизненный опыт и технику боевого императора Возрождения, он мог легко создать духовное оружие второго ранга. Находясь еще в династии Дархан, он уже более или менее собрал все материалы, необходимые для изготовления духовного оружия второго ранга. Свист, свист, свист, свист. Подняв руку, Дуань Лин Тянь достал большую кучу материалов и намеревался начать их очистку. Шипение. Прядь фиолетового пламени резко выстрелила из центра ладони Дуань Лин Тяня, и вокруг нее появились серебряные края. Это пламя выглядело чрезвычайно великолепным. Впоследствии он начал плавить груду материалов. Прошло около 3 часов, и нефритово-зеленый гибкий меч, тонкий, как крыло цикады, появился в его руке, и по внешнему виду он был чрезвычайно сильно похож на его фиолетовый гибкий меч. Ом! Первородная энергия на руке Дуань Лин Тяня мерцала, заставляя нефритово-зеленый гибкий меч мгновенно выпрямиться. Когда он влил в нее свою первородную энергию, энергия небес и земли взметнулась в небо над ним, образуя 30 силуэтов древних рогатых драконов, а следом появились еще 24 силуэта древних рогатых драконов. Усиление 80%. Неплохо. Дуань Лин Тянь с удовлетворением убрал духовный меч второго ранга в свое пространственное кольцо, а затем он открыл дверь комнаты и вышел. Он вышел на балкон павильона и молча сел, дыша свежим воздухом. Его взгляд устремился в сторону форта Небесного Волка, который занимал чрезвычайно обширную и просторную территорию. На протяжении всего пути к этому моменту, с тех пор как он вышел из города Свежего Ветра, он неосознанно достиг таких высот от невежественного юноши, и даже собирался представлять династию Дархан и сражаться с другими молодыми гениями других династий. В мгновение ока я уже прожил в этом мире более 10 лет, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Пробыв здесь более 10 лет, он уже полностью слился с этим миром, и все его земное в его предыдущей жизни стало вечной памятью. Он уже не был холодным и беспощадным королем оружия, специалистом того времени, а вместо этого он был настоящим гением боевых искусств Облачного континента. Сияющая вспышка 9 драконов. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули, и он начал изучать воспоминания боевого императора Возрождения, записи, связанные с атакующим высокоуровневым боевым навыком небесного ранга, сияющей вспышки 9 драконов. Сияющая вспышка девяти драконов была основана на концепции меча и могла выполняться вместе с другими концепциями. При культивировании до высшего уровня, она могла развиться до девяти божественных драконов. Девять драконов в мгновение ока атаковали одновременно. Это была стадия совершенства сияющей вспышки девяти драконов. Как и боевые навыки земного ранга, боевые навыки небесного ранга были разделены на основы, начальную стадию, стадию мастерства и стадию совершенства. Когда во время исполнения сияющей вспышки девяти драконов возникал один божественный дракон, считалось, что практик постиг основы. Когда формировалось три божественных дракона, практик достигал начальной стадии. При пяти – стадия мастерства. На стадии совершенства формировалось девять божественных драконов. Сияющая вспышка девяти драконов была сформирована боевым императором Возрождения из объединения двух наступательных боевых навыков небесного ранга. Боевой император Возрождения культивировал оба этих боевых навыка небесного ранга до стадии совершенства. Быстро просматривая воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь бормотал про себя: «Боевые навыки небесного ранга отличаются от боевых навыков, которые я культивировал в прошлом. Боевые навыки небесного ранга больше полагаются на способность понимания и опыт. С точки зрения понимания я должен полагаться на себя, но я могу использовать опыт боевого императора Возрождения». Несмотря на то, что он не культивировал сияющую вспышку девяти драконов, он культивировал два типа боевых навыков, из которых и родился этот навык. Как говорится, все дороги ведут в один пункт назначения. Впоследствии, Дуань Лин Тянь начал культивировать сияющую вспышку девяти драконов и вскоре ощутил ее развитие. Конечно, все это было из-за опыта боевого императора Возрождения. Свист. Час спустя Дуань Лин Тянь, подняв руку, указал своими пальцами вперед, которые в настоящее время больше походили на острые клинки. Мгновенно, его первородная энергия слегка конденсировалась в божественного дракона, который начал обнажать свои клыки и размахивать когтями. Он разорвал небо и сжал воздух, в результате чего возникли волны пронзительных звуков. На этом все не закончилось. Вспышка. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули, и глаза божественного дракона мгновенно выстрелили двумя материальными вспышками, которые под руководством Дуань Лин Тяня проникли в скалу рядом с павильоном нарцисса. Мгновенно на огромной скале появились две бездонные дыры, и вошедшие в нее вспышки легко исчезли без следа. Свист. Дуань Лин Тянь прибыл к горе и небрежно отодвинул огромный камень в сторону. Грохот. Отодвинув в сторону скалу, Дуань Лин Тянь увидел две бездонные дыры на земле, и растянув свою духовную силу, он пожелал узнать ее глубину. Его духовная сила погружалась вниз целых 15 минут, но так и не достигла дна. Как и ожидалось от высокоуровневого атакующего навыка небесного ранга, какая сильная мощь! Загорелись глаза парня. Божественный дракон способен мгновенно выстрелить двумя вспышками, разве девять божественных драконов не способны мгновенно выстрелить 18 вспышками? Подумал об этом Дуань Лин Тянь. Он ясно видел мощь и скорость вспышек. Даже если применял навык земного ранга с подобной силой и атаковал, сила атаки намного уступала по скорости вспышкам, выстрелившим из глаз божественного дракона, сформированного из сияющей вспышки девяти драконов. Две вспышки были слишком быстрыми и властными. Атакующий боевой навык небесного ранга, внезапно, слегка изумленный голос достиг ушей Дуань Лин Тяня, и рядом с ним возник Фэн Удао. Он тут же посмотрел на парня ошарашенным взглядом. «Дядя Фэн», вернув скалу на свое прежнее место, Дуань Лин Тянь повернулся к Фэн Удао. «Я изначально намеревался выбрать тебе боевые навыки небесного ранга, подходящие для промежуточной концепции ветра. Теперь, похоже, они тебе не нужны. Боевой навык небесного ранга, который выполнил, скорее всего, атакующий боевой навык небесного ранга среднего класса, не так ли?» Закончив, он посмотрел на парня, а его взгляд так и горел от ожидания. «Крайне редко встречаются боевые навыки небесного ранга. Даже если это был клан Фэн династии Дархан, у них имелось только несколько боевых навыков небесного ранга низкого класса, и блуждая по миру на протяжении многих лет, он собрал много боевых навыков небесного ранга, но все они были боевыми навыками небесного ранга низкого класса. Согласно его знаниям, даже императорская семья династии Дархан не обладала боевым навыком небесного ранга среднего класса, но никогда он не предполагал увидеть подобное в руках парня перед ним». Дуань Лин Тянь был ошеломлен словами Фэн Удао. Сияющая вспышка девяти драконов была не боевым навыком небесного ранга среднего класса, а боевым навыком небесного ранга высокого класса. В конце концов, Он кивнул и не раскрыл правду. Глава 777. План Цзышина. Сегодня в клан Дунгуа прибыл неожиданный гость. В зале аудиенции, второй старейшина клана Дунгуа, Дунгуа Цзун посмотрел на молодого человека в белом перед собой и спросил напрямую. «Я слышал от своих подчиненных, что ты знаешь, где находится человек, убивший молодого мастера моего клана». Молодой человек равнодушно взглянул на Дунгуа Цзуна. «Ты второй старейшина клана Дунгуа. Простите, но я пришел увидеть патриарха вашего клана. Я расскажу, когда он придет. Ты». Лицо Дунгуа Цзуна помрачнело, и он сказал низким голосом. «Парень, ты думаешь, что можешь увидеть патриарха клана только потому, что хочешь? Разве ты не смотрел на себя в зеркало?» Столкнувшись с яростью старика, молодой человек оставался спокойным и проигнорировал его выпад. «Проводите этого гостя». Выражение лица Дунгуа Цзуна резко изменилось, и он яростно заговорил. Мгновенно, два генерала клана Дунгуа вошли снаружи зала и, подойдя к молодому человеку в белом, жестом указали. «Пожалуйста, уходи. Второй старейшина, я просто оставлю это здесь, как только я сегодня уйду из клана Дунгуа. Не так-то просто заставить меня прийти сюда снова». Молодой человек глубоко взглянул на Дунгуа Цзуна и развернулся, намереваясь уйти. «Я больше не стану посылать за тобой», — хмыкнул Дунгуа Цзун. Он прожил уже половину своей жизни, но когда он игнорировался кем-то таким молодым, не говоря уже о том, что парень перед ним мог не знать, где был человек, убивший молодого мастера клана Дунгуа, даже если бы он знал, из-за своей гордости он не хотел его больше видеть. «Стой!» В этот момент издалека раздался и начал приближаться старческий и звонкий голос. В мгновение ока в зал вошел старик. Позади старика стояла старуха, которая как тень шла за ним. «Патриарх!» Увидев старика, выражение лица Дунгуа Цзуна побледнело, и он поспешил поклонился, а на его лбу выступил холодный пот. «Уходи!» Выражение старика, патриарха клана, Дунгуа Лея, изменилось, и он гневно крикнул на него. Выражение лица Дунгуа Цзуна менялось между яростным и пепельным, но он все же покорно ушел. Что касается двух других генералов, когда они увидели свирепый взгляд патриарха, они поспешно оставили Дунгуа Цзуна. Через некоторое время в зале остались только Дунгуа Лей, молодой человек в белых одеждах и старуха. «Патриарх!» Юноша спокойно кивнул патриарху, как будто он не стоял лицом к патриарху одного из трех великих кланов древнего пустынного города, а перед обычным стариком. «Как тебя зовут?» «Патриарх, вы можете звать меня Цзышан». Молодой человек улыбнулся. «Ты не из древнего пустынного города?» — спросил Дунгуа Лей. «Нет, я из одной из десяти династий на юге, династии Дархан. Сегодня я прибыл сюда, чтобы принять участие в боевых соревнованиях, проводимых фортом Небесного Волка». Цзышан не скрывал своего происхождения, потому что он знал, что даже если скроет его, то, учитывая способности и возможности стоявшего перед ним старика, тот очень легко узнает все о нем. Таким образом, лучшим решением являлось раскрытие правды, поскольку такой подход благотворно влиял на его план. Дунгуа Лей кивнул, а потом, нахмурившись, спросил. «Ты сказал, что знаешь, где находится человек, который убил моего внука. Ты его знаешь?» Последние несколько дней Дунгуа Лей мучился. Члены его клана провели несколько дней, но так и не смогли выяснить, кто или где был тот человек. Это приводило его в ярость и тревогу, и он все больше хотел сам отправиться на поиски. Сегодня, когда он услышал, что кто-то пришел с информацией о человеке, который убил его внука, он с нетерпением помчался сюда. «Да», — Цзышан кивнул. «Если ты сможешь указать личность того человека, тогда я согласен на любые условия, которые в состоянии выполнить мой клан». Глаза Дунгуа Лея загорелись, и он откровенно заявил. «Патриарх, вы слишком добры. Будет неуважительно, если я откажусь». Цзышан начал улыбаться, ожидая именно этих слов. «Говори», — ответил Дунгуа Лей слегка дрожащим голосом. Больше всего он хотел достать парня в фиолетовом, который убил его внука, а затем начать пытать его до такой степени, чтобы тот молил о смерти. Только так он сможет излить ненависть в свое сердце. «Патриарх, прежде чем я расскажу об этом человеке, я хочу попросить вас дать клятву перед 99 небесными бедствиями». «Клятву, о!» — медленно заговорил Цзышан, но он не закончил говорить, поскольку его сердито прервала старуха, стоявшая за патриархом. «Парень, ты смеешь принуждать нашего патриарха? Ты устал жить?» Цзышан не обращал внимания на старуху, а продолжал смотреть на патриарха. Дунгу Али остановил старуху и, переведя взгляд на Цзышана, сказал: «Продолжай. Я надеюсь, что патриарх сможет простить меня, но я делаю это ради безопасности. Кроме того, я готов поклясться своей кровью, что если я не помогу вам найти человека, который убил вашего внука, я готов умереть от 99 небесных бедствий», — решительно заявил Цзышан. Договорив, прежде чем Дунгу Али смог ответить, он прищемил палец и, заставив каплю крови взлететь в небо, принес клятву. Через некоторое время раздалось 9 раскатов грома, и когда этот грохот достиг ушей Дунгу Али, то тот улыбнулся. «Малыш, ты действительно неплох, раз уж ты такой искренний, тогда говори, чем я должен поклясться?» Дунгу Али глубоко взглянул на Цзышана и спросил: «Патриарх Дунгуа, я буду откровенен, я надеюсь, что патриарх сможет поклясться, что как только я помогу вам найти человека, который убил вашего внука, вы передадите его пространственное кольцо мне нетронутым. Более того, вы не должны использовать никаких методов, чтобы отомстить мне», — откровенно произнес Цзышан. «Хорошо». Дунгу Али не интересовало, зачем Цзышану пространственное кольцо убийцы его внука. Он хотел лишь отомстить за него. Что касается всего остального, ему было все равно. В мгновение ока Дунгу Али прищемил палец и дал обет под 99 небесными бедствиями в соответствии с просьбой Цзышана. Впоследствии 9 громких грохотов спустились еще раз и засвидетельствовали клятву Дунгу Али. «Теперь ты можешь сказать, верно?» Дунгу Али посмотрела на Цзышана. «Ну конечно». Цзышан поспешно кивнул, а затем сказал: «Патриарх, в течение последних нескольких дней я убеждался в этом много раз. Человек, который убил вашего внука, является моим врагом в династии Дархан. Как и я, он будет представлять династию Дархан во время боевых соревнований. Его зовут Дуань Лин Тянь. В настоящее время он находится в павильоне Нарцисса во внешнем форте Небесного Волка». На одном дыхании закончил говорить Цзышан. Закончив говорить, Цзышан не стал ждать ответа от Дунгу Али, а развернулся и большими шагами вышел из зала. Уходя, Цзышан ярко улыбался и бормотал про себя: «Дуань Лин Тянь, ты действительно наглый. Ты только что прибыл в древний пустынный город, но уже оскорбил такого колосса, как клан Дунгуа. Но я все равно должен поблагодарить тебя за помощь в достижении моей цели». В настоящее время Цзышан уже видел сцену, как он держал в руках дощечку печати дьявола, сейчас находившуюся у Дуань Лин Тяня. Как только дощечка печати дьявола попадет в его руки, его будущее ярко засияет. «Цзышан, само собой разумеется, что твой план очень хорош, но заключить сделку с этим кланом ничем не отличается от просьбы тигру отдать его шкуру. Даже если патриарх ничего тебе не сделает, это не значит, что другие останутся в стороне». Страшный и хриплый голос отразился в сознании Цзышана. «Не волнуйся, старый призрак, я понимаю ситуацию и знаю, что делать». Цзышан был уверен в своих силах. После ухода Цзышана, в зале поместья клана Дунгуа быстро возник порыв сильного ветра, и он дул с такой силой, что различная мебель и украшения в помещении сдвинулись со своих позиций, а картины даже попадали со стен. Дуань Лин Тянь, форт Небесного Волка. Когда бушующая вокруг Дунгу Али аура успокоилась, волны бурных ветров в зале постепенно исчезли. «Неудивительно, что члены моего клана, обыскав более половины города, так и не смогли найти тебя. Оказывается, ты прячешься в форте Небесного Волка». Глаза Дунгу Али сверкали холодным блеском, как будто он готовился проглотить первого попавшегося ему человека. «Патриарх», — старуха позади Дунгу Али сказала, — «если человек, убивший старшего молодого господина, на самом деле находится в форте Небесного Волка, то боюсь, что вы можете только пойти в форт Небесного Волка и попросить их. Даже внешняя часть форта Небесного Волка была местом, где никто не мог действовать по собственной воле. Даже Дунгу Али, патриарх клана Дунгуа, не получив разрешения от соответствующих людей, не мог просто пойти и атаковать форт Небесного Волка. В таком случае он бы сам умер. Форт Небесного Волка имел правило: если кто-либо извне осмелился коснуться гостя или ученика форт Небесного Волка в самом форте, то этого человека будет ждать лишь одна судьба – смерть. Дунгу Али не ответил старухе, и, покинув зал и поместье клана Сала красными глазами, направился прямо в форт Небесного Волка. С другой стороны, Дуань Лин Тянь, который был в павильоне Нарцисса, совершенно не подозревал, что к нему постепенно приближалась опасность. В настоящее время он стоял на пустой земле за пределами павильона Нарцисса и упорно трудился над культивированием сияющей вспышки девяти драконов. Конечно, одновременно с культивацией сияющей вспышки девяти драконов, он не забывал стараться понять промежуточную концепцию ветра с помощью фрагмента концепции ветра. Его концепция ветра все еще непрерывно развивалась, и, по его мнению, он должен был в ближайшее время плавно понять и промежуточную концепцию ветра второго уровня. В это время его сила снова значительно возрастет, и увеличится на целых 10 древних рогатых драконов. Свист, свист. В настоящее время Дуань Линтянь уже мог призывать двух божественных драконов во время выполнения сияющей вспышки девяти драконов. Но тело второго божественного дракона не было достаточно материальным, поэтому у него не появлялись глаза, из-за чего тот не мог атаковать двумя вспышками во время атаки. Вскоре, Дуань Линтянь почувствовал истощение и прекратил свое культивирование. Конечно, истощилось не его тело, а дух. Он чувствовал, что даже если он продолжит культивировать, то вряд ли достигнет какого-либо прорыва, а вместо этого результат будет строго противоположным. Поэтому он сразу прекратил культивировать, когда почувствовал истощение. Прекратив культивировать, Дуань Линтянь покинул павильон Нарцисса и прогулялся по внешнему форту. Глава 778. Заместитель мастера форта. Он уже некоторое время жил в форте Небесного Волка, но никогда не гулял по нему. Даже во внешнем форту Дуань Линтянь прошел мимо многих встреченных ему павильонов. Все эти павильоны использовались для развлечения молодых гениев десяти великих династий, которые пришли издалека, и среди них были молодые гении, которые пришли из династии Дархан, как и он. Свист. Внезапно с неба опустился человек, который привлек его внимание. Цзышан. Увидев Цзышана, Дуань Линтянь нахмурился. В то же время, когда Дуань Линтянь увидел Цзышана, тот, очевидно, увидел и его. Вскоре в уши Дуань Линтяня вошла голосовая передача от Цзышана. «Дуань Линтянь, я действительно восхищаюсь тобой. Ты осмеливаешься делать что угодно и убивать кого угодно. Ха-ха-ха». Когда он закончил свою передачу голоса, Цзышан громко рассмеялся и вернулся в свой павильон. Он говорит о старшем молодом мастере клана Дунгуа. Дуань Линтянь тут же догадался, о чем тот говорил. Но Дуань Линтяню было все равно. Раз он осмелился убить старшего молодого мастера клана Дунгуа, он был готов разобраться и с возникшими после этого последствиями. Он слышал о правилах форта Небесного Волка. Именно из-за этого он не волновался, что кто-то посмеет отомстить ему в форте Небесного Волка. Что касается того, что случится позже, у него уже был план. Если он выделится во время боевых соревнований и станет сильнейшим, он, несомненно, сможет получить высокое уважение в форте Небесного Волка и даже стать его учеником. Кроме того, он станет учеником, которому будет уделяться особое внимание и воспитание. В конце концов, никакая сила не позволит ученику с экстраординарным природным талантом покрыться пылью и обделить его вниманием. Он был сильно в этом уверен. Он верил, что с его ценностью, форт Небесного Волка защитит его от всех проблем и последствий. Честно говоря, он хотел положиться на силу форта Небесного Волка. Дуань Линтянь. Дуань Линтянь не сделал и нескольких шагов, когда услышал знакомый голос. На балконе соседнего павильона в поле его зрения показалась знакомая фигура. Сули. Взгляд Дуань Линтяня загорелся и взлетев, он мгновенно оказался около него. Сули, когда ты приехал? Вчера. Улыбнулся ему Сули. Старший тоже пришел? Спросил Дуань Линтянь. Он всегда чувствовал уважение в своем сердце к мастеру Сули, потому что мастер Сули однажды спас ему жизнь. Да. Сули кивнула. Мастер культивирует в тишине. Тогда я не буду беспокоить старшего. Улыбнулся Дуань Линтянь. Сули, ты действительно что-то прошло так мало времени, но ты на самом деле прорвался через три уровня и достиг непосредственно второго уровня стадии толкования пустоты. Второй уровень стадии толкования пустоты был нынешним уровнем развития Сули, и с помощью духовной силы Дуань Линтянь сразу почувствовал ее. Дуань Линтянь, твои глаза ядовиты, как и всегда. Сули вздохнул и глубоко взглянул на Дуань Линтяня. Твоя нынешняя культивация, безусловно, не уступает мне, верно? Дуань Линтянь улыбнулся, но не ответил. Вместо этого Сули словно что-то разглядел и улыбаясь ругнулся. Ты действительно монстр. Я помню, что во время отбора династии Дархан, я был на девятом уровне стадии посвящения пустоты, в то время как ты только на восьмом уровне теперь. Даже если я прорвался на второй уровень стадии толкования пустоты, Кто, по-твоему, больший монстр среди нас двоих? Дуань Линтянь закатил глаза на его слова, в результате чего Сули усмехнулся. Мои обстоятельства изменились после того дня, мастер дал мне еще два духовных плода, и один из них был духовным фруктом, используемым боевыми мастерами стадии толкования пустоты. Он помог мне за короткое время прорваться от первого до второго уровня стадии толкования пустоты. Я могу посчитать это за хвастовство. В то же время Дуань Линтянь потерял дар речи, так как он ощутил преимущество владения мастером с сильным происхождением. Почему у меня нет такой удачи? Несмотря на то, что боевой император Возрождения оставил большое сокровище во второй жизни для своей третьей жизни, и он мог положиться на воспоминания боевого императора Возрождения и получить их, но у него не было карты всего облачного континента, поэтому он точно не знал, в какой именно части континента он сейчас находится. Поэтому, даже если бы он хотел получить это великое сокровище, сейчас у него не имелось таких возможностей. Пока Сули и Дуань Линтянь болтали, в небе рядом с внешним фортом Небесного Волка стоял и молча ждал старик. Вскоре, свист, возник порыв ветра, и из внутреннего форта рядом с пожилым стариком оказался другой человек. Это был мужчина средних лет, который носил форму форта Небесного Волка, но на значке на его груди узор Небесного Волка имел пару золотых глаз. В форту Небесного Волка униформа и значки с медными глазами принадлежали к обычным ученикам. Те, кто носил значки с серебряными глазами, являлись основными ученики и старейшинами, а те, у кого имелись значки с золотыми глазами, носили уникальную униформу, и они имелись только у пяти заместителей мастера форта. Таким образом, личность мужчины средних лет была очевидна. Он был одним из пяти великих заместителей мастера форта. Заместитель мастера Фэн. Старик слегка поклонился, когда увидел мужчину средних лет. Возможно, он был намного старше этого мужчины, но с точки зрения силы он был намного слабее. Кроме того, статус, которым обладал этот мужчина средних лет, был достаточным, чтобы заставить его смотреть на него снизу вверх. Если бы он в прошлом однажды не помог ему, этот мужчина даже мог проигнорировать его и не прийти сюда. Мужчину средних лет звали Фэн Вэй, и он был одним из пяти заместителей мастера форта Небесного Волка. «Тебе что-нибудь нужно?» – нетерпеливо спросил Фэн Вэй. «Возможно, патриарх клана Дунгуа мог командовать облаками и дождем в древнем пустынном городе, но он ничем не отличался от муравья в глазах любого из пяти заместителей мастера форта. По его желанию, не говоря уже о патриархе клана Дунгуа, даже весь клан Дунгуа мог прекратить свое существование. Если бы патриарх клана Дунгуа не помог ему много лет назад, он бы сегодня не пришел по его просьбе. Заместитель мастера форта Фэн, мой внук был убит несколько дней назад. Я получил информацию сегодня и подтвердил, что человек, который убил моего внука, является представителем из одной династии с юге, династии Дархан. Говоря все это, Дунгуа Ли не переставал скрежетать зубами. Переходи к сути вопроса, нетерпеливо произнес Фэн Вэй. Да, да. Ощутив нетерпение Фэн Вэя, Дунгуа Ли слегка запаниковал и поспешно заявил: заместитель мастера форта Фэн, тот парень является одним из 10 молодых гениев династии Дархан, который пришел принять участие в боевом соревновании между 10 династиями. Сейчас он в павильоне Нарцисса на внешней территории вашего уважаемого форта. Я прошу заместителя мастера форта Фэна, и я надеюсь, что заместитель мастера форта Фэн позволит мне вытащить его и отомстить за моего внука. Дунгуа Ли высказал причину своего прибытия. Ты хочешь убить в моем форту Небесного Волка? Лицо Фэн Вэя, казалось, мгновенно покрылось слоем льда, и он ответил ледяным голосом, из-за которого Дунгуа Лию показалось, будто он погрузился в ледяную яму. Мне нужно только забрать его, и я гарантирую, что в форту Небесного Волка не прольется и капли крови. Я надеюсь, что заместитель мастера форта Фэн поможет мне достичь этого из благодарности за то, что произошло много лет назад. Дунгуа Ли сделал глубокий вдох и достал его большой козырь. Этот козырь заключался именно в том, что заместитель мастера форта Фэн задолжал ему услугу много лет назад, и изначально он намеревался оставить эту услугу своему внуку, Дунгуа Хань. Тем не менее, теперь его внук был убит, и его больше ничего не заботило, поэтому он решил воспользоваться этой услугой и отомстить за внука. Глаза Фэн Вэя вспыхнули. «Ты уверен, что хочешь воспользоваться тем долгом, который я тебе оказал много лет назад? Позволь сказать тебе, как только ты воспользуешься этой услугой, между нами больше не будет никакой связи. Даже если ты умрешь или клан Дунгуа будет уничтожен, это не будет иметь отношения ко мне», — четко и решительно произнес Фэн Вэй. Дунгу Али глубоко вздохнул и яростно кивнул. «Я понимаю». «Хорошо», — Фэн Вэй кивнул. «Следуйте за мной, и я передам его вам с сегодняшнего дня. Мы оба будем считать друг друга незнакомцами». Закончив говорить, Фэн Вэй вылетел и направился прямо к ряду павильонов, предназначенных для гостей и людей из 10 великих династий. Одолжение, которое он задолжал много лет назад, давно тяготило его, и подвернувшаяся сегодня возможность вернуть эту услугу оказалась своего рода освободительными ножницами. В его глазах жизнь малыша из династии Дархан ничем не отличалась от травинки, а так как тот малыш мог помочь ему вернуть должок, то он сильно обрадовался этому. Дунгу Али с восхищением и ожиданием помчался за Фэн Вэем. Павильон травянистых пионов был павильоном, где останавливался Сули. «Я действительно никогда не думал, что с того времени ты практически побывал во всех остальных 9 династиях». Дуань Линтянь вздохнул от удивления, когда слушал рассказ Сули, и сравнивая свою жизнь с жизнью Сули, он чувствовал, что тот жил как в фантастике и поэтому завидовал ему. «А что ты? Чем ты занимался весь этот год?» — улыбаясь, спросил Сули. «Я не мог так спокойно его проводить, как ты, я». Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся, но он не закончил говорить, поскольку в этот момент выражение его лица помрачнело, потому что снаружи послышался звонкий голос. «Дуань Линтянь из династии Дархан, выходи сюда». Этот голос искал именно его. «Кто?» Дуань Линтянь нахмурился, когда услышал этот голос. Он был уверен, что он никогда не слышал этот голос в прошлом. Дуань Линтянь вылетел с ошарашенным выражением лица. Когда он увидел сбитое с толку выражение лица Дуань Линтяня, Сули поспешил за ним. Свист, свист. Дуань Линтянь и Сули поднялись в небо над павильоном травянистого пиона и посмотрели на две фигуры в небе. Один из них был мужчиной средних в униформе форта Небесного Волка, а другой был стариком в повседневной одежде. Глава 779. Кризис. В настоящее время, не только Дуань Линтянь и Сули, в небо поднялись даже представители других 10 династий. Среди них были Фэн Удао, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юн, а также император династии Дархан, второй принц Байхэ и молодой принц Байхао. Что касается Цзышина, он стоял в небе со стариком в черном. Старик в черном был именно его мастером, Бай Нанинь, дядя императора династии Дархан, и они был братьями одного отца, но от другой матери Бай Наньсяна, которого Дуань Линтянь убил талисманом. Члены династии Дархан смотрели друг на друга и спрашивали себя: они ищут Дуань Линтяня? Дуань Линтянь что-то совершил? Как раз тогда, когда члены династии Дархан были глубоко сбиты с толку. Посмотрите на значок на груди униформы того мужчины, глаза этого небесного волка на самом деле золотые. Это действительно так. Интересно, что значит золотой цвет глаз? Я все еще помню, что у человека, который привел нас в форт несколько дней назад, был значок с медными глазами. Я слышал от ученика форта Небесного Волка. В форте Небесного Волка глаза на значке представляют статус человека в форту Небесного Волка. Члены остальных 9 династий бросали свои взгляды в сторону значка на груди мужчины средних лет, и золотой цвет тех глаза сильно давил на них. ХМ, группа деревенщин. Прямо в этот момент все заметили, что стоявший рядом с ним старик вдруг презрительно на них посмотрел и назвал их деревенщиной. Тотчас же различные представители и молодые гении 10 династий сердито взглянули на старика и ничего не желали, кроме как разрубить его на части. Именно тогда, когда многие хотели ответить ему, свист, свист, свист, три фигуры внезапно появились в небе. Это были трое мужчин средних лет в зеленой униформе. Они, очевидно, были учениками форта Небесного Волка. Недавно они развлекали молодых гениев и представителей 10 династий, готовясь к боевым соревнованиям. Это он. Именно он привел нас в форт Небесного Волка. Все молодые гении 10 династий шептались между собой. Дуань Линтянь поднял брови, поскольку до сих пор не знал, что произошло, и совершенно не знал этого мужчину средних лет и старика, которые искали его, устроив большое шоу. Но у него было небольшое впечатление об одном из трех прибывших учеников форта Небесного Волка. Если он не ошибся, когда он, Фэн Удао и Фэн Тяню впервые прибыли в форт Небесного Волка, тот мужчина повстречал их, заместитель мастера форта. Ученики форта Небесного Волка с медным значком на груди посмотрели на мужчину средних лет с золотым значком и почтительно поклонились ему. От этого представители и молодые гении 10 династий, включая Дуань Линтяня, опешили. Заместитель мастера форта, заместитель мастера форта Небесного Волка, все, это наш заместитель мастера форта Фэн. Вскоре один из учеников форта Небесного Волка осмотрелся вокруг и представил мужчину средних лет. Заместитель мастера форта, заместитель мастера форта. Некоторое время все из 10 династий либо кланялись Фэн Вэю, либо кивали. Кроме Дуань Линтяня, Фэн Тяню, Сули, некоторых гордых и высокомерных молодых гениев, Фэн Удао, император династии Дархан и несколько других человек, остальные кивнули. Все они были хорошо известными экспертами в своих династиях и обладали экстраординарным статусом. С тех пор, как они получили свой текущий статус, они никогда ни перед кем не кланялись. Так что даже столкнувшись с заместителем мастера форта, даже при том, что они боялись его силы, они не прогибали свой позвоночник, на котором держалось их достоинство. Для тех, кто долгое время занимал высокие посты, достоинство было важнее всего. Но Фэн Вэй, очевидно, не собирался спорить об этом с ними. Или, возможно, Фэн Вэя это не волновало. Этот старик довольно шустрый, я никогда не думал, что простой патриарх клана Дунгуа, вроде него, сможет заручиться поддержкой заместителя мастера форта. Думал про себя Цзышан. Сейчас он улыбался, а его пристальный взгляд опустился на Дуань Линтяня, будто он уже видел его хладный труп. Хаэм, Дуань Линтянь заметил странный взгляд Цзышана и нахмурился. Что происходит? Ранее меня звал заместитель мастера форта, зачем он ищет меня? Дуань Линтянь сильно нахмурился. Он не знал, что именно Фэн Вэй хочет от него. Кто из вас Дуань Линтянь? Снова спросил Фэн Вэй. Его взгляд был спокоен, так же как и его выражение лица, как вода в древнем колодце, как будто он говорил о чем-то, что не было связано с ним самим. Почему заместитель мастера форта Фэн ищет Дуань Линтяня? Через некоторое время многие люди из династии Дархан повернулись в сторону Дуань Линтяня, который стоял рядом с Сули. Впоследствии, словно по цепной реакции, когда представители и молодые гении других 9 династий бросили свои взгляды на Дуань Линтяня, он Дуань Линтянь, в группе династии Дарчу, глаза молодого человека в синем блеснули и он помрачнел. Разве он не молодой гений из династии Дархан? Даже заместитель мастера форта ищет его. Какое отношение? Пока молодой человек в синем бормотал про себя, его глаза так и плескались завистью. Дуань Линтянь, худой молодой человек, который стоял сбоку от него, покачал головой и опровергнул. Все не так-то просто. Он пристально посмотрел на старика позади Фэн Вэя и заметил, что глаза старика переполнял жгучий холод. Если бы Дуань Линтянь увидел их двоих, он, несомненно, сразу бы их узнал, так как они были именно теми людьми, которые ранее конфликтовали с Чжан Шоу Юном. Они оба были молодые гении из династии Дарчу. Нехорошо. Между тем, Фэн Удао заметил что-то особенное в старике позади Фэн Вэя. В тот момент, когда взгляд старика остановился на Дуань Линтяне, из его глаз выстрелило убийственное намерение. Фэн Удао заметил враждебность старика по отношению к Дуань Линтяню и понял, что это та самая вражда, которая не исчезнет, пока кто-нибудь из сторон конфликта не умрет. В мгновение ока многие люди, включая Дуань Линтяня, заметили это. Он может быть, он член клана Дунгуа, но даже если это патриарх, который имеет самый высокий статус в клане, простой член клана Дунгуа, скорее всего, не сможет заручиться поддержкой заместителя мастера форта, не так ли? Выражение лица Дуань Линтяня помрачнело, и его глаза замерцали, когда он понял, что, возможно, сильно просчитался. Никогда не думал, что член простого клана Дунгуа сможет заставить заместителя мастера форта Небесного Волка лично искать его. Что касается цели, то теперь она стала для него очевидной. Возможно, между ними есть какая-то связь, одно неверное движение привело к такому повороту, и теперь я только надеюсь, что смогу плавно избежать этого бедствия. Дуань Линтянь глубоко вздохнула, и его глаза замерцали яркими огнями, а в его голове закрутилось множество мыслей. Между тем, он придумал множество методов, как ему справиться с этой ситуацией. Первый – обратиться за помощью к мастеру Сули. Но даже если мастер Сули был готов помочь ему, форт Небесного Волка не был кланом Чжао из династии Дармин. В форте Небесного Волка имелось множество экспертов, и даже весьма вероятно, среди них могли найтись и эксперты выше 7 уровня стадии трансформации пустоты. Мастер Сули не мог справиться с таким колоссом. Второй. Использовать последние 2 талисмана и убить этого заместителя мастера форта и члена клана Дунгуа, а затем сбежать из древнего пустынного города. Но таким образом, он, возможно, сможет сбежать от сил древнего пустынного города, но не сможет сбежать от форта Небесного Волка. Кроме того, как только он это сделает, он вовлечет Фэн Удая и Фэн Тяню, а этого он не желал. Дуань Лин Тянь внимательно обдумывал только эти два метода, но оба эти метода казались ненадежными. Может ли быть, что я, Дуань Лин Тянь, действительно погибну здесь сегодня? Неосознанно, он горько улыбнулся, очень горько. Он Дуань Лин Тянь, в группе династии Дармин молодой человек, носивший серебряную мантию с золотыми краями, посмотрел на молодого человека рядом и спросил сложной улыбкой. Если Дуань Лин Тянь в этот момент взглянул бы на него, то сразу бы узнал этого молодого человека, который задал этот вопрос. Он был именно тем человеком, которого он когда-то встретил в павильоне ледяного пламени столицы династии Дармин. Чжао Вэй, сильнейший эксперт клана Чжао в молодом поколении и один из двух самых выдающихся молодых экспертов в династии Дармин. Лицо Чжао Вэй менялось между яростным и пепельным выражением, и он проигнорировал его. Брат, он Дуань Лин Тянь. Но, похоже, сегодня его постигнет несчастье. Засмеялся Лухао. Лухао был именно третьим принцем, с которым Дуань Лин Тянь столкнулся на девятом этаже павильона ледяного пламени, и он был единственным молодым гением из династии Дармин, который не атаковал Дуань Лин Тяня в тот день. Очевидно, что молодой человек, который носил серебряную мантию с золотыми краями, был наследным принцем императорской семьи династии Дармин, Лу Юн. Старейшина Цань, мастер того человека рядом с Дуань Лин Тянем, убил старейшину Куня. Горящий взгляд Чжао Вэй смотрел на Сули, который стоял рядом с Дуань Лин Тянем. Когда он вспомнил тот момент, он вспомнил легкий холодок, пробежавший по его спине, поскольку тот крепкий мужчина средних лет одним движением убил одного из их сильнейших экспертов клана Чжао. Выражение старика в сером, который стоял неподалеку, тут же помрачнело, когда он услышал Чжао Вэй. Конечно, он не пожелал отомстить, потому что ясно, что, раз тот эксперт смог убить его старого друга одним движением, то смог бы таким же образом убить и его, поскольку они имели одинаковый уровень силы. В небе атмосфера была чрезвычайно тяжелой, и звук опасности можно было услышать на ветру. Дуань Лин Тянь стал центром внимания. «Ты Дуань Лин Тянь?» Наконец, заместитель мастера форта Фэн Вэй посмотрел на Дуань Лин Тяня и с легким удивлением спросил у него. Глава 780. Алхимик второго ранга. Очевидно, он был шокирован возрастом Дуань Лин Тяня. Молодой человек, который выглядел лет на 25, смог выделиться в династии Дархан и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, и он даже убил ни на что негодного ученика клана Дунгуа. Это поистине шокировало его. Да, Дуань Лин Тянь прямо ответил ему, поскольку он должен был признать, что он Дуань Лин Тянь, даже если и не хотел. Если бы многочисленные горящие взгляды, которые в этот момент смотрели на него, могли превратиться в мечи, они, вероятно, оставили бы множество отверстий на его теле. «Ты пойдешь с патриархом клана Дунгуа». Удивление в глазах Фэн Вэя быстро исчезло, и он снова стал спокойным, а его тон безразличным. «Патриархом клана Дунгуа, как и ожидалось». Лицо Дуань Лин Тяня помрачнело, поскольку его предположение оказалось верным. По взгляду старика становилось понятно, что он не желал ничего, кроме как проглотить его, и он действительно оказался членом клана Дунгуа, и даже патриархом клана Дунгуа. Другими словами, этот старик был дедушкой того убитого им ученика из клана Дунгуа. Но столкнувшись с неоспоримым приказом Фэн Вэя, Дуань Лин Тянь, казалось, будто не слышал его, а вместо этого равнодушно взглянул на Фэн Вэя. Заместитель мастера форта Фэн, если я неправильно помню в настоящее время, так как я стою здесь, я могу считаться гостем форта Небесного Волка, верно? Фэн Вэй нахмурился. Что ты хочешь сказать? Я просто хочу, чтобы заместитель мастера форта Фэн знал, что я гость форта Небесного Волка, а не ученик форта Небесного Волка. Поэтому вы не можете руководить мной. Слово за совом произнес Дуань Лин Тянь, а его слова не были ни смиренными, ни высокомерными, и все же они говорили о его гордом и непреклонном характере. Слова Дуань Лин Тяня ошарашили всех из 10 династий. Дуань Лин Тянь хочет умереть, он смеет так разговаривать с заместителем мастера форта. Люди, которые ненавидели Дуань Лин Тяня, сильно обрадовали в своих сердцах, и казалось, уже видели, как Фэн Вэй в гневе убивает его. Дерзкий. Три ученика форта Небесного Волка нахмурились и сердито выругали Дуань Лин Тяня. парень из деревни смеет неуважительно относиться к заместителю мастера форта Небесного Волка, ты ищешь смерти». Произнеся эти слова, первородная энергия на их телах взлетела, и над ними возник феномен неба и земли. 100 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе над каждым из трех учеников форта Небесного Волка. Очевидно, что все трое были боевыми мастерами 7-го уровня стадии толкования пустоты. Все члены 10 династий задохнулись, когда увидели эту сцену. Статус этих трех учеников казался самым низким в форте Небесного Волка, но они уже обладали такой страшной силой. В этот момент все глубоко осознали ресурсы и резервы форта Небесного Волка, и это потрясло их от всего сердца. Он был достоин быть повелителем в границе чужих земель, располагавшейся ближе всего к 10 династиям. Даже если несколько старейшин покинут форт, их будет достаточно, чтобы уничтожить любую династию. Если заместитель мастера форта лично сделает ход, то скорее всего ему потребуются малейшие усилия, чтобы уничтожить все 10 династий. Свист, свист, свист. Три фигуры, будто заранее договорившись, одновременно окружили Дуань Лин Тяня с разных сторон. Фэн Удао, Фэн Тяню, Чжан Шоу Юн. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был очень тронут их поступком, он все же настоял. «Дядя Фэн, Тяню и старший Чжан, это дело не относится к вам, вы должны отойти». Он делился с ними богатством и удачей, но не разделял с ними несчастья. «Старший Дуань, не забывай, что не только ты сражался с тем никчемным учеником клана Дунгуа», — отрезала Фэн Тяню. «Вот именно. С тех пор, как мы попали в беду вместе, мы будем отвечать за нее вместе», — на одном дыхании произнес Чжан Шоу Юн. «Так вы трое были его сообщниками в тот день». Взгляд Дунгуа Ле промелькнул мимо их группы, и его убийственное намерение стало еще более пугающим. Впоследствии он посмотрел на Фэн Вэй, подавив ярость в своем сердце, смиренно сказал: «Заместитель мастера форта Фэн, если это возможно, я хочу взять их с собой». Фэн Вэй не смотрел на Дунгуа Ле и равнодушно сказал: «Ты можешь взять с собой только одного человека. Что касается трех других людей, меня не будет волновать, что с ними случится вне моего форта Небесного Волка». Слова Фэн Вэя были предельно ясны: «Ты, Дунгуа Лей, можешь взять с собой только Дуань Лин Тяня и уйти сегодня, и таким образом я возвращаю тебе услугу. Что касается трех других людей, пока они в форте Небесного Волка, ты не можешь прикоснуться к ним. Но как только они покинут форт Небесного Волка, форта Небесного Волка не будет вмешиваться».